Ночь на 14 сентября. Луна прохладна. Приливы крови все еще продолжаются. Воздействие лучей владыки очень незначительное. Ощущение в сердце. Слегка углубленное дыхание. Воздействие довольно продолжительное. Сильное охлаждение всей спины, сокращение в левой ступне и вечер у кресла владыки. Только взаимный ход может иметь полное ручательство космоса. Когда пространство зовет на подвиг, тогда космический магнит приближает неотложное. Часто бывает, что призыв собирает части родственные, но не принадлежащие одному народу. Частичное проявление имеет тогда свойство явленного частичного объединения. Когда пространство зовет к великому таинству, тогда сущее вибрирует всеми токами. Но высшее проявление проявляется там, где магнит собирает тысячелетиями. Сияние токов объединения тебе будут показаны. Струи собрались в зерне духа. Да, да, да. Струи собрались, и пыль земли уносится. Огни видела. Ту фигуру запомни. Вестник огня творит явленное будущее. Ассимиляция токов так разновидна. Так течение магнетизма происходит при смене явлений. Поручил тебе Урусвати сложную деятельность, но дух устремленный ликует. Тебя окрыляет луч нашего стремления. Наш Фуяма творит под лучом нашим. Чему ужасалась сестра Ореола? Недостойное понимание в Америке. Англия уходит, державы видят. Большой сдвиг в мире. Во время беседы видела черную звезду.